Но кто мог стоять за этим? Неужели это сотрудничество целой сотни Нукининов с кем-то из внешних деревень? Егура, что, он совсем обезумел? Спросил один из здоровяков, Акимич и Чобута, хмурясь. Их же территорию из 9 островов разорвут после такого. На оккупацию и зоны влияния. 100%. Растащит. Мы узнаем это из дальнейших допросов, отозвался Шикура. Но даже если у нас будет информация, нужно еще вернуться в Канаху. А пока нельзя исключать возможность еще нападения. Будьте очень внимательны. У нас на руках куча раненых, и особенно пленных, и всего один Ильё свиток хранения на троих человек. Хайнем, а единственный шиноби С-ранга уже сбился с ног, согласился Какаши и пристально глянул на лазарет, а потом вновь вопросительно на Нара-стратега. «Да», — ответил немому вопросу Шикору. «Как только Вакаши закончит восстанавливать наших, предлагаю забыть о пятой заставе. Возвращаться туда слишком опасно. Лучше сразу в Канаху двигаться. Так тактически безопаснее. Анбу и патрули с большой вероятностью уже выслали к нам. Нужно лишь продержаться». «Хорошо», — опять согласился сын Сакума. И, досадно скривившись лицом, подумал в душе. «Эти мрази убили Кайчи. Сандэми сама убьет меня за потерю троих Яманака. И, особенно их связанный шлем. Мозголомов, с их дальней связью и так мало осталось. А, тут, опять я лажанул». Тем временем лапсаны по-прежнему кружили над ущельем, издавая хриплые крики, как бы напоминая шиноби о потерях, которые они понесли в бою. В ночном небе их мелькание напоминало тени, порхающие среди звезд, и иногда казалось, что эти самые звезды вздрагивают от их присутствия. С наступлением трех ночи большинство шиноби в лагере притихли. Те, кто могли, старались задремать на пару часов, опираясь об защиту скал или укрывшись в тенях, но не Вакаши. Янтарный Ильёнин по-прежнему нависал над пациентами, проверяя раненых и делясь Ильё чакрой, вкупе ставя печати. Его бейкуган в темноте, казалось, светился своим собственным светом, отдавая природную энергию и новые силы янтарной регенерации тем, кто уже почти утратил надежду из-за тяжелых кагуя увечий Шикацумику. И теперь большинстве был не ходячей бесперспективной обузой для Канахи и всех своих. И это понимали отчетливо все, однако делали вид, что пока победа досталась Канахе, и значит все хорошо. А дальше, как Ками рассудит, ведь до этого дальше еще нужно дожить. Дмитрий Гром, час долой, охренеть, не верю, вырвалось в душе удивление. У меня, что, реально, фактически кончилась чакра? Ощутил я давно забытые отголоски истощения Кейракуки, и, особенно в свете этих событий, начал крайне отчетливо чувствовать в своей чакра-системе постороннюю сен-энергию, причем, очень мощную энергию, которую еле-еле сдерживал мой Кейракуки, агрессивную до дрожи в поджилках, и, буквально до боли родных чакра-каналов знакомую, неимоверной боли. Не может быть, это чакра древа бога. Наконец, отбросив остатки сомнений, признался себе, каким образом мать его Джуби вообще, я поймал сенсорный удар, и, непростой удар, крайне мощный, до энергосенсорной комы, и, вообще, если не помощь девчонки Учихи, то, однозначно я бы сдох прямо там. А, еще, от воспоминания и догадки холодок побежал по спине, пока мозг продолжал рассуждать. Если память запаха чакры не подводит меня, то это был выброс энергии из ледяного измерения Кагуи, сигнатура чужеродной инъекции, и ее мощи природной сен-чакры, один в один, ледяной мир, и это определенно сен-чакра ростка самого древа бога, и его, с очень большой вероятностью божественного фрукта. Вот, почему я практически, чуть не откинул копыта, концентрированная, вся мощь энергии Джуби, чакра плода, передернул нервно плечами, и спустя 5 секунд, когда осознание близкой смерти буквально в миллиметре пролетевшей мимо моего лба прошло, то облегченно пробормотал. Еще бы секунду-другую закачки чистейшей от Цуцуки энергии прямо в мозги Вакаши. И, котенку, конец, следовательно. Потянул я за хвост опасно пришедшую мысль, и углубился в нее. Какая-то тварь в ледяном мире Кагуи нашла сигнатуру Узумаки Вакаши по образцу его чакры, что я оставил при создании портала оттуда, сюда, в этот мир, применив аварийный портал. Так, что ли, выходит, что именно так? Кто это умный такой, мать его за ногу? Озлобленно стал размышлять я о том, кто дистанционно, почти смог грохнуть меня. И, чем дальше шли данные размышления, чем дальше и опаснее я подбирал кандидатов, знающих язык Ацуцуки, и главное, фуин на достаточном уровне, тем становилось страшнее и страшнее. Первый и самый логичный вариант – это некий паразит, захвативший тело Хьюги Ичиро. Он, как и я, реинкарнировал, но не стал искать себе новое тело, а убил Хьюгу, и, заняв его шкуру, вылез на свет. Хаэм задумчиво стал вспоминать свое пребывание в ледяном мире Кагуи. Я как раз видел в Ацуцуки проекторе, как 2 года назад Хьюга Ичиро с Ринниганом в левой глазнице и Учиха Обито попали вслед за мной в ледяной мир. Плюс, потом, открыли новый портал, и, спустя 5 секунд, оба исчезли в нем. А, вот, дальше, Обито быстро вернулся уже с Ринниганом красного цвета, и, что важно, тоже в левой глазнице. Вслед за чем, естественно, вновь начал пакостить, но уже в этом мире реализовывать долбанный план. Глаз Луны. Как именно Учиха-отступник смог вернуться без знания Фуиндзюцу из мира льда Кагуи, задал я логичный вопрос, и сам ответил себе, у него есть Камуи, потому этот товарищ мог подобное позволить себе. А вот, урод, захвативший тело Хьюга Ичиро, как оказалось, не сдох, и сейчас, может быть, очень даже живой. А еще, он скорее всего имеет всю память моего прошлого тела, Хьюги Ичиро. Поэтому, данный факт много чего объясняет, в том числе, и часть моих знаний Фуиндзюцу. Плюс, теоретически, он, даже, может знать абсолютно все, что знаю я. Очень опасный враг. Поставил себе зарубку обязательно обдумать эту теорию поподробнее, в обстановке более спокойной. А, пока перешел к другим вариантам, тоже, возможным, причем, уже здесь и сейчас. Второй вариант, это, не дай бог прилетел Урашики. У него, если правильно вспомнить канон, вообще Риннинганов, целых 2 пары. Первая пара дадзюцу – красный классический вид Риннингана, но, к сожалению, лично мне с неизвестными кроме Курайбо и Шинротенси свойствами. И, что примечательно, данные дадзюцу очень похожие на то, что я видел у Хьюги Ичиро, и впоследствии Обито. Выходит, Учиха-отступник забрал Риннинган, но по каким-то причинам окончательно Хьюгу Ичиро убить так и не смог. И, еще, Урашики имеет второй вид Риннингана – синее дадзюцу. Оно обладает невероятными свойствами. Видеть будущее на целых 3-5 секунд вперед, предсказывать абсолютно все действия врага. Это, по-настоящему страшная вещь в руках чистокровного Ацуцуки, тысячелетнего головореза. В остальном же, я начал припоминать весь арсенал означенного Ацуцуки, но, к сожалению, много не вспомнил, только лишь следующее. Урашики точно применяет некую удочку, которой ворует чакру и техники оппонентов. Сам по себе, как и все Ацуцуки, способен летать, вкупе, создавать и через порталы ходить. Ну, и конечно является превосходным сенсором, с золотым бейкуганом, таким же, как и у меня. На этом, вроде бы все, все, что мог, прокрутил в памяти, и далее, я перешел к последнему, самому скверному варианту развития событий. Третий пункт, он же, вообще, появление лорда Мамашики Скиншики, настоящие имбы, двоих Ацуцуки, имбы, которую все каге нашего мира, даже вместе с 9-хвостым и Риннинганом Саске Учихи не смогли завалить, и, проиграли, хоть убейте. Ну, просто не верю я в то, что сопливый генин Барута, с расстояния 200 метров смог незаметно подкрасться к тысячелетнему, лучшему сенсору на этой планете и даже многих мирах, подкрасться к природному хищнику-сенсору, хищнику Ацуцуки с первородным активным бейкуганом, и, 3 Риннинганами, плюс, просто пассивный сенсорик Ацуцуки поисковика, который почувствовал 9-хвостого, как только попал в мир Шиноби, с орбиты планеты. А, тут, вшивые 200 метров, это, бред сумасшедшего психопата 80-го левела. А, потом, согласно канону же, пошла вообще лютая дичь. А, именно, задрипанный неполноценной техникой Разинган, от которой Кокудзу только почешет легкое место ушиба, а Пейн, вообще не заметит, Барута, барабанная дробь, убил настоящего, на пике могущества лорда Ацуцуки. Вероятность такого исхода событий, полностью, дичайшая хрень. Мамашики-скиншики, эти ребята могут реально весь наш нынешний мир обратить в пыль и труху. Я, невероятно еще слаб рыпаться на таких галактических мастодонтов. Не то, что Мадара. Даже Пейн отделал нас вместе с Рычем, причем, только так, не напрягаясь вообще. Мой нынешний уровень... это максимум битва с одним из сыннинов, 1 на 1. Да, и то, не факт, что победа будет за мной. Ладно, кивнул я головой и прогнал мрачные мысли, возвращаясь к более насущным делам. Айку Учиху, потому, что она видела слишком много моих тайн, придется брать на себя. И, позже решать этот вопрос. А, вот, лазарет, взгляд Бейкугана ощупал всех пострадавших и вынес скорый вердикт, пора потихоньку сворачивать. Поесть вместе со всеми, отдохнуть, одеть нормальные некровавые шмотки, замаскировать мутацию своего третьего глаза Кагуры, и, готовиться в путь, Асума Сарутоби. 4 часа спустя, наконец-то, подкопив немножко чакры, я с остальными ходячими кума посольства стал собираться. Вакаши к этому времени уже полностью убрал следы лазарета. Еще, он дополнительно, навесил на своих ездовых кагебуншинов наших раненых. Какаши и Учихи из волчьей стаи ушли в арьергард на разведку с дозором, а трое нары отправились охранять фланги и тыл. Остальные же, вместе с сенсором Хьюга и Акимичи охранением за пленными остались по центру. И теперь, мы все, большим караваном, осторожно двинулись на Канаху. Впереди нас ждал еще долгий путь. И, не дайками, еще, новый бой. Книга 3, шаг 27, карма чакры 3, шаг 27, пламя осознания, часть 2. Префектура Хафу, Узумаки Вакаши. После изнуряющего сражения и долгой ночи, проведенной в лазарете, спустя сутки я наконец-то выдохнул, чувствуя, что могу хоть самую малость передохнуть, и, более-менее спокойно, но обдумать и дальнейшие действия. Кстати, говоря о них более и подробнее, по прибытии в северную провинцию Хафу наш отряд, наплевав на секретность нагло, предварительно компенсировав местным жителям, арендовал сразу весь отель и прилегающую улицу, чтобы обеспечить себе необходимый уровень безопасности и, понятное дело, пусть относительное, но спокойствие с близлежащим наблюдением защитного периметра временно созданной базы. После всех трудов, в кои-то веки, можно было хотя бы чуть-чуть, однако все же расслабиться, насколько вообще это позволяло текущее послевоенное и именно ближайшее время, включая миссию Асумы. Очень непростая ситуация кума посольства, и особенно, из-за близости границ Мизу, агрессивными действиями головорезов Ягуры Каратачи. Естественно, из соображений быстрого отступления, и в случае чего относительной легкой эвакуации, мы полностью заняли улицу. 2 гостиницы и 5 близлежащих домов на северной окраине города в районе Румура, в стороне от оживленных проспектов и возможной разведки прочих залетных завсегдатаев Никонаха Шиноби, вкупе любопытных глаз, для их же безопасности местного гражданского населения, подобными действиями пресекая разведку даже через, возможно, случайных свидетелей. Понятное дело, вся эта предосторожность была очень даже необходима со значенным листовиками, канаховским караваном калеченных. Во-первых, я все еще активно поднимал в строй текущей ситуации 8 самых нужных наших штурмовиков-джонинов, после изуверских техник Кагуя и Нинтэдзюцу этого клана, Шикацумику. Во-вторых, о пленниках минимум, но приходилось заботиться пусть и по остаточному принципу. Не сдохнут, и ладно. А травмы головорезов кровавого тумана, несовместимые с продолжением карьеры Шиноби после небольшого аукциона живых трофеев за тушки этих агрессоров, Кеккигинка и пленников, сейчас даже в виде подопытного материала никого не интересовали. Дела и так шли ни шатка ни валка, особенно среди наших раненых. Пациентам приходилось буквально отдавать всю свою чакру, и остатки запасов собственных, на черный день препаратов из восстановительных релаксантов Шима, и болеутоляющих трав Каидзю, вкупе лечебных таблеток загодя массово купленных у Акимичи, и аптечников нашей любимой Канахи, клана ленивцев. Плюс, после тяжелого боя, и не менее изнуряющего пути, и самому мне, и тем более пациентам требовался хотя бы минимальный покой для естественного восполнения чакра-системы с отдыхом Кейракуки. И, как следствие данного отдыха, массовым и усиленным применением стимулятора нервной активности препарата под названием Ремура, регенерации означенных нервных и особенно мышечных белых и соединительных тканей. Ну и, конечно же, было в-третьих, и заключалось оно в том, что срочно всему отряду защиты кума посольства требовались обновления припасов, которые часть отряда сразу отправилась закупать по составленному в том числе мною прайсу на очень солидную сумму, а именно, ленивцы из клана Нара, Шикура, Кандо и Досарус Джанза, они, например, как самые ушлые игроманы торгаши и договороспособные, поплелись во вторую очередь за медикаментами и первую амуницией, а здоровяки из клана Акимичи, Чобута, Сайда и Кинши, в местный гарнизон за свежими новостями, и, плюс, секретным посланием для Хокаге с советом старейшин, отправить в Канаху добытые нами из пленников кровавый туман срочные сведения, планы Ягуры Каратачи, с помощью нескольких ястребов, высланных для безопасности по резервным на такой экстренный случай воздушным маршрутам. К счастью, один из братьев моей второй жены Рейки Заими, хороший знакомый, Хьюго Канзуши, с помощью своих всевидящих глаз регулярно сканировал округу Дадзюцу, и мне не нужно было лишний раз аналогично отвлекаться на разведку своим бейкуганом, хотя, наученный горьким опытом, одного сенсора Каге Буншина, я все-таки оставил на подстраховку Хьюги Канзуши. Вдруг опять какой-нибудь здездец нарисуется незамеченным на горизонте передо мной со спущенными штанами, беспокоится за безопасность. Первые часы я был занят в лазарете, который развернул прямо на одном из этажей отеля. Среди раненых была и Айка Учиха. Как бы я ни пытался отогнать мысли о ней, не мог не признать, что она узнала слишком много моих секретов, просто непозволительно. Секретов, которые не должны попасть к остальным, как минимум раньше времени. Да, и перспектива с ней, как близкой к моему телу постоянной личной подопытной Кунаичи Учихой, привлекла своим кеккигинкая потенциалом эволюции глаз. Плюс, еще, вкусным бонусом. А, если конкретнее уходить в такие хотелки, то, она и как женщина имела очень даже сексуальную попку и была во всех смыслах напередок. И интерфейс 90x60x90 весьма привлекательна. Ее решительность, сила и даже та легкая надменность в глазах, все это добавляло ей особого обаяния. Подозреваю, что мне хотелось бы видеть ее рядом не только как боевую подругу. Но пока эти мысли надо было отложить в сторону. Раны ее были серьезными, особенно внешние повреждения кожи и мышц правой стопы и колена, означенные ноги Айки, ее голени и нескольких пальцев, найденных все-таки моим Буншином в завалах каньона Сикоку. И, я, собирался со всем своим усердием и мастерством бросить им вызов, чтобы максимально нивелировать эти увечья, с учетом даже косметических, из-за ранений руками извергов Кагуя, которые потом будет очень сложно исправить в многочисленных срочных пластических операциях. Вкупе, заработать тем самым в ее глазах дополнительных очков личного рейтинга на поле человеческой и особенно женской лояльности, с желательной благодарностью, конечно же, последующим, с хорошими шансами, и горизонтальном ее варианте. «Держись, Айка, я с тобой, ты, мне нужна», – прошептал я вновь от наркоза засыпающей девушке, под ее теплый и уставший взгляд, и, очередной раз приложил ладони к ее раненым ребрам и правой груди, которую вчера сшивал буквально по кусочкам, наращивая по сусекам молочную железу, миллиметр за миллиметром, и усиленно направляя чакру для дзюцу янтарная регенерация. Сила моего синдзюцу регенерации была сейчас как никогда очень актуальна для многих из пациентов, но даже она имела пределы. Чакра быстро уходила, и мне приходилось восполнять ее короткими регулярными медитациями, и, если то позволяло, еще и препаратами, сверхлегкими природными чакростимуляторами, вроде означенных трав Римура и Сейджи. 8 часов долой, Узумаки Вакаши. Эх, права Цунаде. Подумалось мне, не будь здесь и сейчас двух ирининов официально даже слабого ранга С, имею в виду, себя и Имана Какахая, Каге Буншинов лично созданных массово вообще уже не считаю, то, отряд Асумы, и все сопровождение Кума посольства, уже сегодня ночью, по дороге, досчитались бы, составом общего числа, 2/3 трупов, из-за мерзких ранений Шикацумику, и, гниение мертвого костяного пульса, с отравлением Кагуя чакрой, невероятно, даже после смерти носителя опасный геном, и одновременно, ценнейшей кеккигинкой, крох божественности, доставшихся этим усколобым придуркам, которые только и могут воевать столетиями напропалую, и бездарно просирать эти крохи божественности. Как теперь точно чувствую, реально существовавшей почти всемогущей и бессмертной богини кролика, съевшей уникальнейший плод древобога нашей планеты, Ацуцуки Кагуя. Ну, да, ладно, откинул свое раздражение от этой миссии в целом, и частности перспективах злосчастного Шикацумику, и занялся делом. Фух, наконец-то, я подлечил остальных наших раненых и пока не ходячих ребят. Плюс, как уже планировал, поднял на ноги минимальный состав, хотя бы четверть отряда, в более-менее удобоваримом состоянии могущих уже кое-как, но сражаться вчера калечных джонинов, правда, исключительно в виде нашей тыловой поддержки. И, вот, прямо не сходя с места, поскольку очень устал раздраженный до жути, вежливо, но крайне недовольным лицом, попросил всех на «оставить меня», под благодарно пугливым согласием коллег, ирининов наши шиноби сильно уважают, и еще больше боятся, в покое, чтобы уже усиленно сосредоточиться и на собственном, мать его, восстановлении. Закрывшись в отдельной комнате, я сел в привычную медитативную позу внутренней концентрации, сосредоточился и закрыл глаза. Внутри меня еще ощущалась слабость после работы в лазарете, но медитация всегда помогала, пускай минимально, однако все-таки восполнять хоть какие-то силы. Я сосредоточился на кираку-ки и потоках чакры, направляя ее через все 361 стандартных и 12 дополнительных, лобных и роговых ацуцуки-тенкицу. А затем, привычно, начал очищать и восстанавливая ее инь-ян-баланс во всем организме. В какой-то момент в голове всплыли мысли о недавнем открытии, появлении на моем лбу так называемого третьего истинного глаза. Я и сам до конца не понимал, как и почему стандартный у многих узумаки третий глаз Кагуры в момент сенсорного шока чрезмерно активировался. Было лишь фактом, что он, третий истинный додзюцу, как-то впитала потоки межпланетной сен-чакры Джуби из ледяного мира Ацуцуки Кагуи. Однако, дальше стало ясно немногое. По крайней мере, по новым, так сказать, сенсорным ощущениям окружающей реальности. А именно, это мутация лобных тенкицу с образованием там же, скрытой глазницы, по ощущениям давала мне уникальные сенсорные возможности. Повторно закрыв глаза и настроившись как при обычном сенсорном поиске без участия Бьякугана, я стал чувствовать окружающее пространство так, словно зрение распространилось вокруг меня на несколько метров. Я мог видеть вспышки эмоций людей, этажом ниже, видеть энергию в очертания деревьев, потоки сен-чакры живых существ. Все это складывалось в причудливую карту, которая медленно вращалась и изменялась по мере того, как я вдыхал и выдыхал. Эта техника требовала значительной концентрации, и мне приходилось осторожно следить, чтобы не перегружать себя и бывший третий глаз Кагуры. Постепенно я начал воспринимать тончайшие потоки чакры, которые раньше не замечал, словно каждая частица воздуха была наполнена невидимой энергией. Мое сознание погрузилось глубже, и я почувствовал, как природная чакра плавно наполняет меня, словно я вбираю ее с каждым вдохом. Так, полностью погруженный в себя, я просидел несколько часов. Мои мысли постепенно успокаивались, тело обретало легкость, а сен-чакра – силу и плотность. За это время меня никто не потревожил, и я позволил себе расслабиться настолько, что почти забыл, где нахожусь. Но медитация вскоре принесла не только покой. Третья истинная додзюцу, предположительно Ринни Ацуцуки, он неожиданно послал мне странные образы, искаженные, хаотичные, словно кадры из чьих-то воспоминаний. Я увидел поля далеких галактических сражений, незнакомые бледные лица с белыми волосами, и в большинстве своем эти разумные были при наличии рогов. Эти лица я определенно раньше никогда не знал. А потом все внезапно померкло, оставив меня наедине с собой и глухой тишиной. Очнувшись, я сделал глубокий вдох. В теле постепенно собиралась непонятная мне энергия, начиная бурлить в лобных тенкицу и крохотной мере кираку-ки. Я почувствовал, что словно становлюсь крепче, чем раньше. Мне еще явно предстояло познать, что это такое происходит прямо сейчас со мной, и научиться использовать открывшиеся возможности своего мутировавшего глаза Кагуры, но даже сейчас я ощущал себя сильнее и вместе с тем, потому, что не знал, что будет дальше со мной, неопределенно. Наконец, когда я вышел из своей комнаты, команда ждала меня во главе со Сумой и Какаши. Раненые были отдохнувшими, дозорные Учиха из волчьей стаи на своих местах охранения, а те, кто занимался снабжением, Акимичи и Нара-ленивцы, уже вернулись с новой амуницией. И, если судить по их хищным довольно торгашеским лицам, то и запрошенными мною медикаментами. Перед друг другом у нас были лица посвежевших товарищей, и я почувствовал прилив гордости за то, что мы, больше чем восьмикратным меньшинством, пережили нападение ликвидаторов Ягуры Каратачи, Кровавый Туман, и особенно его бешеных головорезов из клана Кагуя, ведь тех нереально сложно убить. Без знания местности, топографии, хорошей стратегии, лучшей амуниции, совместной тактики боя под прикрытием связанных сенсоров, и, конечно, просто чудовищно огромного количества подготовленных в лично знакомом каньоне взрывных ловушек, плюс невероятной удачи. Объединенная общей целью наша команда, кое-как, но все-таки выжила. Глядя на остальных, я скрестил в благодарность Фортуне за спиной пальцы, чтобы нам и дальше везло, быть готовыми к особенно обостренным послевоенным мировым интригам и испытаниям ТМВШ. Местным реалиям сверхагрессивных действий Мизукаге, вероятно Райкаге, по личному мнению, и прочих уродов с крайне повышенным самомнением вкупе непомерной амбицией власти за мировое господство, и, однозначно, к новым испытаниям, которые ждут нас впереди. Ну, что, мужики, пора в путь, проверил я, обведя внимательным взглядом Бейкугана усыпленных снотворным пленников, одновременно выразительным намеком повернул голову к своим пациентам, ожидая согласия, после чего, всех наших вместе, ощущая своим новым видом сенсорики третьего истинного дадзюцу их нарастающее волнение, благодарю, Вакашидона, неожиданно низко и признательно поклонился Асума Сарутоби, следом за ним, как по команде все вставшие на ноги из товарищей, а далее, те из пятой заставы, которых я врачевал, в их числе и кратко кивнувшие Хатаки Какаши. Я, за неоценимую помощь моим людям, и лично мне, признаю перед вами долг жизни Вакашидона. Асума закончил свою короткую речь шиноби. Естественно, по всем межклановым традициям, в том числе и узаконенным Канахагури но Сата, и тем более этикета ниндзя, пропагандируемого с молоком матери повсеместно еще много раньше Сингаку джедай, в присутствии свидетелей, мне пришлось аналогично ответить. Я рад, что смог быть полезным. Мне очень приятно услышать ваши слова о нашем сотрудничестве и главное братстве взаимовыручки. Ненадолго, под действием момента, на улице, воцарилось молчание, которое, впрочем, долго не прожило. Его вновь разбил голос довольного Асумы Сарутоби своим опять неожиданно благодарственным предложением. Хорошо, с этим, решили. Неформально, за хорошей едой, выпивкой и море саки посидим, когда прибудем к Анаху. Я, всех, за свой счет, приглашаю. Прозвучавшая халява сразу же подняла окружающим, и особенно Акимичи, настроение. Последние были явно довольны бесплатной обжираловкой за счет самого богатого клана, клана Хокаге, КХМ. А, теперь, вежливо выждав минуту, подал голос Какаши, естественно, с разрешения, и поскольку был в лучшей кондиции Асумы, 10 минут на сборы, и, выдвигаемся. Книга 3, шаг 28, карма чакры 3, шаг 28, Канахагури но Сата, особняк главы Хьюга. Сутками позже, ближе к закату, в одной из самых обширных и подобающих случаю комнат главного особняка Ичизаку Хьюга проходило совещание патриарха и двух приближенных внешней политики старейшин клана Хьюга. Мягкий свет ламп озарял лица трех мужчин, бывшего главы клана Хивашира Саму, его сына и нынешнего лидера Ичизаку Хьюга, Хьюга Хиаши, и единственного на данный момент в Канахе Ирьонина С-ранга Хьюга Така, чье старческое выражение лица выдавало привычное спокойствие, хоть внутри он и чувствовал легкое напряжение из-за собрания высокого начальства, а именно внеочередного собрания. Экс-патриарх Хивашира, сложив руки на груди, пристально смотрел на собеседников, в особенности на Ирьонина. Разговор давно вращался вокруг одного имени – Узумаки Вакаши, его загадочного пути развития как становления шиноби, достигшего планки С-ранга и преодолевшего ее. Шиноби, чьи недавние достижения, скромно говоря, удивили всю клановую верхушку сильнейших Ичизаку Канахагури но Сата. Но именно сейчас бывшего главу Хьюга интересовали не столько уровень развития Сэндзюцу Вакаши, о котором он ранее подозревал, а сколько в данных обстоятельствах связь беловолосого фуинщика с кланом Хьюга через Заими, дочь Така, отданную замуж по договору за означенного Узумаки Вакаши. Завершив расслабляющее чаепитие с Интю, экс-патриарх поставил и отодвинул чашку на край стола, тем самым давая понять, что пришло время обсудить более серьезные вопросы. «Скажи, Такадона», — наконец заговорил Хивашира, опираясь на гостевой деревянный стол, — «как дела у твоей дочери? Надеюсь, она не забыла, зачем мы выдали ее замуж за Узумаки?» Така, сложив руки на коленях, поклонился. «Да, Хивашира сама, вы абсолютно правы. Заими понимает свой долг перед кланом Хьюга и помнит о нем». Хивашира нахмурился и прищурился, словно проникая взглядом сквозь душу старого медика и одновременно дальнего родственника по отцу. «Странное дело, с того времени, как твоя дочь вышла замуж за Вакаши, многие женщины нашего клана успели забеременеть и родить детей, а Заими, к удивлению, до сих пор даже не забеременела. Это неприемлемо. Может, Заими третий раз намеренно пропустил уважительные суффиксы экспатрипарх, у нее проблемы со здоровьем, или же дело в генетике, несовместимости с ее мужем». Инем Така проглотил скрытое недовольство. Тон экспатриарха был резким, но он сохранял вежливость. Поклонившись снова, старый Ирьонин начал неспешно излагать ответ, расчетливо подбирая каждое слово. «Господин Хивашира, Я недавно был у своей дочери в гостях, и, в приватной беседе осведомился, и задавал ей ваш вопрос, и, нетерпеливо произнес Хивашира, все дело в том, что Узумаки Вакаши проводит над собой, говоря простым языком, кеккигенкой модификацию организма, или проще, эксперимент. На текущий момент, со слов моей дочери, он успешно завершил процесс интеграции природной энергии в свое тело, на постоянной основе. Однако этот процесс требует полного обновления клеток, что занимает около 7 лет. Сейчас, имею в виду все свободное время, он ускоренно завершает этот цикл в кучее Садомене. А, как вы знаете, время в любом кучеесу идет гораздо быстрее, чем в обычном пространстве, и понятное дело, в нашей благословенной Конохе. Хивашира поднял брови. Для человека, всегда подозрительно относившегося к экспериментам, особенно генетическим, это была неожиданная информация. Обновление клеток, и он считает, что это повлияет на здоровье будущих детей, спросил экс-патриарх прямо, явно усиленно обдумывая сказанное. Именно так, Хивашира сама, ответил Такэ абсолютно уверенно, хотя внутри него и оставались сомнения. Вакаши сознательно отложил вопрос о зачатии детей, чтобы избежать любых рисков. Эта новость, похоже, успокоила бывшего главу. Его задумчивое, почти каменное выражение лица сменилось на еле заметную легкую улыбку. «Значит, его потомство будет еще сильнее», — сказал он, кивнув. «Это радует. При минимальном вложении Хьюга и аналогично рисках, особенно если у Сыннина все получится, мы без значительных трудозатрат», — продолжал уже про себя подсчитывать прибыль Хивашира. «И Чизаку Хьюга и особенно вся старшая ветвь получит лучшие сенсорики додзюцу в мире, первородный Бьякуган, и, со временем, все самое наилучшее, кеккигенка идеальной чистоты крови, которой достигнет этот Вакаши». Экс-патриарх оторвался от своих мыслей и повернулся к главе клана, который до сих пор внимательно слушал беседу, и спросил его: «А ты, Хьяши, мне доложили, что недавно ты хорошо видел Синдзюцу Узумаки в деле. Расскажи, как он продвинулся после дуэли с Данза, насколько наш человеческий капитал изменился за последнее время, и, самое главное, смог ли Вакаши подойти к высоте Хаширамы в освоении Сен-чакры М, там же». Минуту спустя Хьяши медленно отставил чашку с выпитым за размышлением чаем, немного приподнял голову и, рассудительно взвешивая каждое слово, заговорил: «Да, отец, мне удалось рассмотреть кое-какие способности Вакаши в башне Хокаге, некоторые из них. Его сила возросла ощутимо», — проговорил задумчиво Хьяши. «Теперь он использует не только традиционные техники Узумаки с личной сильнейшей стихией Датона, но и освоил Суитан, приблизительно на уровне ранга А. Однако, еще больше, насколько можно судить, наследник красноволосых продвинулся в освоении Сен-чакры, именно ее совмещение со стихийными ниндзюцу, Датон, Сандо-но-дзюцу, стихия земли. Техника каменного бутерброда был очень показательным. Он изменил одним лишь применением этой техники значительную часть каньона Сикоку. А еще, если судить по тактике его боя против толпы мизунинов и Кагуя, то его глаза, их сила тоже несомненно выросла. Также они преобразились. И появился Шинра Тенсей. Хаэм, что конкретно ты имеешь в виду? Первородный Бьякуган, с интересом спросил Хивашира, подаваясь вперед. То, что именно наши додзюцу прародитель Риннингана, как мы и думали, или сущности чакры Ичира, догадки, которые тоже ссылались на это. Хай, подтвердил Хьяши. Глаза Вакаши даже визуально излучают невероятную мощь Сен-чакры. Это, похоже, теперь не просто Бьякуган. Его зрение и скорость реакции глаз, насколько я могу судить, превосходит спектр нашего додзюцу и явно пронизывают все вокруг, включая и крайне тонкие потоки природной энергии. Скажу даже больше, анализировал воспоминания Хьяши. Узумаки своим бьякуганом способен не только видеть, но и взаимодействовать с Сен-чакрой, физически направляя энергию с точностью, превосходящей все, что я видел до этого. И еще, внешне очень похоже на то, что Шинра Тенсей лишь одна, первая из ступеней по превращению бьякуган в нечто большее. Хивашира удивленно кивнул, явно довольный услышанным, а затем заметно прищурился и задал обоим, так и, однако в большей степени старшему сыну, очень для него важный вопрос: «Ты считаешь, что он может напрямую угрожать старшей ветви?» «Все-таки Вакаши взял сына именно Хизашикуна, и именно младшую ветвь в личные ученики», — спросил он Хьяши. «Нет, отец, я регулярно общаюсь с ним, как и Такадона», — кивнул в сторону зятя сын не на глава Хьюга, продолжил уверенно. Узумаки Вакашихоти похож, согласно аналитикам, по характеру на Учиху Мадару, но прежде всего он предан своему клану, затем Канахи и далее, как все узумаки, свято чтит свое слово, и, поэтому, уважает наши договоренности. Он сохраняет равновесие между обязанностями перед Ичизаку, семьей и интересами клана Хьюга. Однако, его глаза – это действительно уникальное дадзюцу, что обязательно необходимо унаследовать нашим общим потомкам, естественно, и изучить. Экс-патриарх, получив ответ сына, на минуту погрузился в размышления, после чего отвел расфокусированный взгляд от Хиаши и снова обратился к Така. «Скажи, если его сила дадзюцу настолько уникальна, почему Заими, как истинная кунай Чихьюга, не пытается активнее разобраться в этом вопросе? Почему она не развивает, как Ильонин и особенно исследователь, для себя сэндзюцу? Возможно, такая способность еще сильнее укрепит как в первую очередь весь наш клан, так и вторую, способности их детей». Старик Така покачал головой, неопределенно. Хивашира сама, Заими, так не обделенная навыками кунайчи, особенно в шпионаже, и неординарная. Однако сейчас ее силы полностью направлены на перспективу, усиленное развитие и укрепление собственного организма для предстоящих родов. Остальное, из-за рисков раскрытия, второстепенно. И, поэтому, ее побочная миссия идет по остаточному принципу развития сэндзюцу. Однако, она все же говорит, что их совместное обучение с Вакаши уже приносит плоды. Ее ведение бейкугана под наблюдением мужа становится более восприимчивым к потокам природной энергии. Думаю, когда узумаки ей больше доверятся и они заведут детей, то глаза нашего клана станут самыми сильными среди всех дадзюцу обладателей. Конечно, исключая сам Риннинган. Хаем, ясно. Значит, он все-таки обучает Заими режиму мудреца. Хивашира глубоко вздохнул, удовлетворенно улыбнулся и посмотрел на сына. Тогда все идет так, как мы запланировали. Клан Хьюга терпелив и вскоре укрепит свои позиции. Но не забывайте следить за этим вопросом. Особенно ты, Хиаши. Взаимоотношения с Ичизаку Узумаки всегда должны быть под контролем. Естественно, в долгосрочной перспективе под контролем с нашей стороны. Также, для укрепления связей, продолжил старый интриган Хивашира, Хиаши, необходимо ввести твою дочь Хинату в окружение Вакаши, и таким образом придержать младшую ветвь вместе с развитием сына Хизашикуна. Имею в виду Неджичана. Обязательно обдумай, как лучше всего подать Ичизаку Узумаки данную тему. И, на этом, думаю, замолчал ненадолго, размышляя о чем-то своем экс-патриарх, но вскоре очнулся и удовлетворенно кивнул, завершив свою мысль. На сегодня все. Конечно, отец, уважительно ответил Хиаши, теневому, истинному главе клана Хьюга. Совещание завершилось, и мужчины поднялись расходиться со своих мест. Хивашира, с редким для него удовлетворением, посмотрел в окно, за которым уже ночной ветер легко покачивал деревья. Будущее клана Хьюга всегда должно быть в надежных руках, пусть порой эти руки могут быть и женской хваткой, медовой кунайчи. Главное, чтобы кроме общих детей, Заими передала и нам надежные навыки изучения сэндзюцу, подумал он, расслабленно направляясь к выходу. Страна молний, кабинет Райкаге, то же самое время, Мабуи, рявкнул как обычно по пояс раздетый ей, более 2 метров темнокожий блондин с выдающейся мускулатурой и длинными волосами, зализанными назад. Райкаге, а это был именно он, в редкую минуту отдыха именно сейчас расслаблялся на спинке огромного металлического кресла и глядел в окно на умиротворяющий ночной пейзаж проплывающих мимо горных вершин облаков. Одновременно, повшейся привычке, он качал мышцу старой гантели на 100 килограмм, отчего получал удовольствие и был расположен к беседе. «Как там дела с посольством Канахи? Свежие новости есть, а?» — повторно крикнул он, как всегда ощущая за дверью чакру своего самого преданного бессменного секретаря. И, как обычно, в ответ на зов хозяина кабинета, дверь сдержанно приоткрылась и внутрь зашла молодая темнокожая девушка с зелеными глазами. На ней сидел черный костюм, из рубашки с обтягивающими рукавами и юбки, серькой сандалий, а белые волосы девушки были завязаны в пучок в виде канзимабуи, что буквально значило «милая», спереди же свисала челка, обрамляющая красивое лицо с обеих сторон, обыденно, сдержанной походкой, полностью передающий холодный даже в стрессовых ситуациях характер Мабуи подошла к шефу, быстро взглянула на стену, про себя довольно отметив, что пока ее не было Райкаге из-за своей привычки не покидал экстренно резиденцию через оконный проем, разрушая его, И, далее, девушка, ответственно доложила самые последние новости по вопросу посольства Кумагакури в Канаху. Хайрай Каге-сама, как раз, только что я получила свежие новости по плану саботажа посольства в Канаху. И, согласованной с нами диверсии от Мизукаге, также, пришел отчеты наших людей с Соколиной почтой. Конечно, включая доклады наших сенсоров. В общей же сложности, продолжила блондинка, на текущий момент у нас есть полные сведения по ситуации миссии отряда Асумы Сарутоби. Хоуа, наконец-то, ощерился довольной улыбкой мускулистый бугай в кресле Райкаге, и, подтверждение хорошего настроения обвел заинтересованным взглядом блондинку, понятное дело, исключительно как идеального секретаря с уникальным во всем мире дзюцу, невероятно помогающим его сложной работе, и, тем самым значительно всему Кумагакури. Естественно, слухи о том, что Мабуи тайно является его якобы любовницей, давно гуляют по всей стране молнии, и отрицать такое прикрытие никто не собирается. Зачем портите так идеальную легенду прикрытия? Тем более, девушка она все-таки очень видная, во всех смыслах с большими достоинствами, а также проводит большинство времени у кабинета Райкаге. Поэтому, пускай так, думают те, кто не знает истинных возможностей этой холодной красотки с набором самых уникальнейших кеккигинкай навыков среди всех известных в мире кунайчи. Кеккигинкай дзюцу, именно за которое и воспитал ее с малых лет лично еще третий Райкаге. А если говорить конкретнее, то данная уникальная дзюцу Мабуи позволяла ей переносить материю на большие расстояния со скоростью света. И именно из-за владения этим дзюцу она была выбрана секретарем как означенного третьего, так впоследствии четвертого Райкаге. Называлась же столь уникальная кеккигинкай способность секретаря правителя Кумагакури, Тинсано дзюцу, небесное перенесение. Это ниндзюцу, с помощью которого Мабуи была способна перебрасывать объекты со скоростью света в другое знакомое либо виденное ею место. Также с ее помощью можно было переносить и людей, однако далеко не каждое тело могло выдержать подобное перемещение ввиду невероятной скорости. И, до сих пор, лишь Сандэми Райкаге был единственным, кто выдерживал данную технику, ввиду его прочного тела, и, брони молнии, сильнейшего защитного нинтэйдзюцу за всю историю Кумагакури. Конечно, и четвертый Райкаге мог перемещаться подобным образом, но получал, из-за более слабой брони молнии, серьезные травмы при телепортации техники Мабуи. И, так, какие мы имеем расклады? Облокотился Индэми Эй на рабочий каменный стол, вопросительно с нотами нетерпеливости пожирая Мабуи. Люди Мизукаге не справились, коротко и самую суть отметила девушка. И, сразу же, зная данную нетерпеливость своего шефа, уточнила. Вчера, отряд Кровавый Туман был полностью уничтожен, группой Асумы Сарутоби. Что? Привстал еще выше и облокотился на стол в очень сильном удивлении. Громко переспросил, вздернув бровь. Как можно было просрать миссию при соотношении 11:1 в нашу пользу? И, еще, ощутимо качественном перевесе сил, этот шкет Ягура, что совсем обезумел. Или, стал скрягой, эмоционально ударил об стол кулаком и, из-за чего пошли трещины. Разочарованно выспросил он, что пожалел выдать своих костяных дуболомов Кагуя. Или, клановых кеккигинкай ниндзя, Хазуки, Теруми, Хашигаки и прочих. Нет, Райкаге-сама, состав группы был тот, на который мы согласились. Отрицательно кивнула блондинка и передала шефу лист резюме с фотографией и кратким описанием навыков некоего шиноби Канахи. Это, что, вернее, я хотел сказать кто, брезгливо и недоумевающе рассматривая фотографию некой мужской слащавой рожи блондина на фотоснимке, спросил крайне удивленный двухметровый бугай у своей секретарши, а затем гневно смял в кулак данный лист. Это главная причина провала нашей совместной миссии с Мизукаге. Опять коротко ответила и замолчала, ожидая дальнейших вопросов уже заметно раздраженного шефа. Девушка, Узумаки Вакаши, вновь развернул и быстро, согласно привычке не обращать на мелочи большого внимания, прочитал профиль резюме раздраженной Райкаге. А потом, когда до него таки дошло, что именно он прочитал, то данный лист резюме был нещадно разорван на две половины. Узумаки. Далее, этот лист эмоционально был скомкан и выброшен в урну, после чего Эй еще более раздраженно кинул гантель в окно, разбив его дребезги, и мрачно щурясь сквозь зубы выплюнул. Опять долбанные Узумаки. Развернулся огромный качок от пробитого окна в купе, развороченный насквозь стены, и, глядя на помощницу, прилагая усилия, сдержанно выдохнул. «Давай, садись», — указал на гостевой стул зеленоглазый Кунайчи. «И, с этого момента, рассказывай подробнее Мабуи. Я хочу знать, что за шиноби посмел вмешаться в мировую политику. Кумагакури. Книга 3. Шаг 29. Карма чакры 3. Шаг 29. И, так Мабуи», — недовольно хрустнул кулаками Рейкаге. «И», — поторопил зеленоглазую помощницу, — «я хочу знать, каким образом лишь один Узумаки смог перевернуть ситуацию. Не в нашу пользу, хай, Рейкаге сама». Секретарь достал отчет и, сверяясь с ним, начала свой доклад. «Согласно сведениям нашей делегации в Коноху, а именно исполняющего обязанности старшего посла Рана Курука, ситуация была следующей. До наших границ Мороза и далее вдоль залива Харан посольство двигалось обыденно, а затем, по обходному пути, за отрядом Асумы Сарутоби выдвинулся кровавый туман Мизукаге, точно следуя нашим наводкам. И далее, пересекая страну рисовых полей, между ними произошла первая стычка». «Почему, настолько рано?» – удивился и такой неосторожности Мизунинов. И, естественно, хотел узнать причину их самой главной, как он считал, основной неудачи. А именно, раскрытие себя гораздо раньше положенного времени. Это произошло в первую очередь из-за провала Мизу разведки. И, вторую, сенсора Куганщика, Хьюги Канзуши, который, как оказалось, очень хорошо скрывал свои уникальные навыки как невероятно сильного сенсора. И только сейчас стало ясно, что он видит не 10, а минимум больше 20 километров своим бейкуганом. Хоу действительно поднял удивленную бровь Рейкаге и уже в который раз отметил про себя огромную для скрытого селения полезность такого дадзюцу, как бейкуган. «Продолжай, Мабуи». «Согласно отчетам Фаташи, Курука Дона, этот Хьюга выследил передовое засадное отделение Ягуры Каратачи, состоящее из 5 следопытов Хашигаки. И, далее, подобравшись скрытно на большом расстоянии, бейкуганщик смог разобрать вражеский разговор, непосредственно прочитал его по губам. И, следующим шагом они устранили засадное отделение Мизу. Вот, таким образом Асума Сарутоби узнал о масштабной засаде и общей численности ликвидаторов «Кровавый туман». Естественно, продолжила Мабуи, листовики мгновенно осознали степень угрозы, крайне высокую вероятность их полного уничтожения и провала всей миссии посольства. Они быстро взяли в отрыв самый высокий темп, стараясь избежать серьезного и невыгодного самоубийственного сражения, после чего началось двухдневное экстренное отступление людей сына Хокаге, гонка на выживание. «Хех, не зря мы продумали и даже этот момент», — отметил Рейкаге и философски добавил. «Любой отряд, неважно сколько в нем сильных шиноби, движется со скоростью самого слабого в нем ниндзя. И наш особый чунин, которого я предусмотрительно впихнул к листовикам, как его там звали, этого неудачника, напомни-ка мне, Мабуи, его имя Кадайрадзу, Рейкаге сама». «Так, вот», — благодарно кивнул ей, продолжив вслух размышлять, — «этот Када, насколько я помню, настоящий тормоз чунин, отпрыск благородных кровей, но хотя бы эту миссию должен был из-за своей инвалидности выполнить и 100% не завалить. Но, как вижу, последнее время меня начали окружать хронические неудачники». Вновь эмоционально ударил об стол раздраженный Бугай. «Листовики, его, что, несли как ребенка на руках? Или этот идиот когда не понял суть миссии и бежал напротив со всех своих сил?» «Нет, Рейкаге сама, Кадайрадзу в этот раз сработал почти идеально. Он задержал все посольства и вовремя не дал успеть конаховцам отступить к пограничной 5-й заставе страны огня. Им не хватило буквально 2-3 часов». И еще более раздраженно спросил ей: «Тогда как вяжется этот провал, особенно с дорогим троюродным племянником нашего дайме, этим биджевым недочунином Кадайрадзу?» «Никак», — спасла шкуру третьего племянника дайме от гнева Рейкаге блондинка, пояснив свой ответ. «Все дело в другом. По счастливой случайности, или скорее даже маловероятному стечению обстоятельств, уже упомянутый мною Хьюга Канзуши опять выручил весь отряд Асумы Сарутоби. Этот сенсор, постоянно сканируя местность, в какой-то момент неожиданно обнаружил проходящего больше чем в 20 километрах мимо Узумаки Вакаши. И, неизвестным нам способом, естественно, позвал его в экстренное подкрепление отряда Конохи. Исходя из слов нашего посла Рана Курука, видя очевидный вопрос в глазах шефа, Мабуи ответила на опережение своего индейми: «Это произошло, скорее всего, с помощью уникальных способностей дадзюцу клана Хьюга. Сенсор команды Асумы Сарутоби быстро читал основные детали свежего доклада Кунаичи, обнаружил поблизости сильного шиноби Конохи. Также замечу, зная вспыльчивый характер главы Кумагакури, девушка предусмотрительно достала запасное досье инкарнатора и передала шефу, сопровождая данное прайс-резюме объяснением. По нашим сведениям, этот Узумаки Вакаши имеет аналогичное Дадзюцу Хьюга и, еще, является ниндзя-штурмовиком, минимум верхней планки ранга плюс. И, само собой, глазастый сенсор Асумы быстро и очень настойчиво связался с этим Узумаки и, выклинчил, запросил помощи. Иронично расстроенно тихо процедил сквозь зубы ей. «Хай!» — подтвердила догадку секретарь. «Так и было». Через меньше чем 10 минут Узумаки уже нагнал наше посольство, и, опять неизвестным нам методом, на этот раз удаленным способом, смог связаться с 5-й пограничной заставой Конохи. Вслед за чем, настойчиво, по рекомендации Вакаши, листовики отошли в хорошо знакомую ему местность, каньон Сикоку, и применили там тактику засадного боя. Каким же образом на таком большом расстоянии он связался с заставой Конохи М? Пробарабанил очень задумчиво и пальцами по столу, и недовольно предположил, опять долбанный Бейкуган, Якаева Дадзюцу, или же, ментальные техники Яманака, есть такая вероятность запасного сценария, кивнула блондинка, углубленно продолжая отчет, и, ранку рука сильно склонится именно к варианту удаленной связи с помощью сверхмощного Бейкугана, и, его секретных Дадзюцу техник, почему он уверен именно в этом, и, так сильно, Хайнем, уточнил огромный смуглый блондин в шапке с конзимолния на голове. «А, Мабуи, наш посол, ранее, уже видел Узумаки Вакаши», — ответила Кунаичи. «Помните, Рейкаге-сама, еще год назад, Ранкурука вместе с ДДМ снимали на пленку установку оборудования огромного Узумаки Кеккая на всю Конаху? Да, так, вот», — пролистала страницу и подала старые фотографии инкарнатора и его установку Конаха-барьера-помощница, пояснив свои действия. «Узнайте, лицо, и, его глаза, Рейкаге сама, а, теперь вспомните, что сама Конаха больше 30 километров в диаметре, и, поэтому, чтобы равномерно установить весь Конаха кеткой, своим бейкуганом, охватил ее полностью Узумаки Вакаши, т.ц., недовольно, желая вновь смять и выбросить фотопортрет вражеского шиноби», скрипнул зубами хозяин кабинета, выдохнул, расстроенно, «долбанные Узумаки, ходячие арсеналы взрыв тегов», перевел взгляд со спирального кланового Мона Вакаши на глаза инкарнатора глава Кумагакури, тихо добавил, и, опять-таки, это надоедливое Дадзюцу, Бейкуган, а, затем спросил секретаря, и, что, один Узумаки, будь он хоть трижды С-ранга, перевернул все сражение в пользу Конохи, каким образом он сделал такое, в конце концов он же не мой отец, и, не имеет Райтон Йорой, этот Вакаши, кивнула блондинка на фотографию резюме в руках шефа, очень хорошо знал местность каньона Сикоку. Он грамотно заманил около 30 мизуджонинов в крайне глубокое ущелье, как в капкан, а затем внезапно захлопнул все стены ущелья и одним ударом раздавил всех врагов. За пару секунд, не веря, поднялась в удивлении бровь хозяина кабинета, после чего, обдумав с самых разных сторон озвученную ошеломительную ситуацию, он выдал через минуту: «Это же уровень сил Цучикаге. И, даже так, старый карлик вряд ли потянул в одиночку бы такое, масштабное дзюцу, без поддержки. Этот Вакаши, он, что, новый Хаширама Сэнджу, или, на худой конец Учиха Мадара? Нет, однако, вы практически угадали. Обратите вот сюда особое внимание Рейкаге сама», указала блондинка на предпоследнюю страницу доклада. Ранкурука оперативно выяснил, что этот беловолосый Узумаки пошел по пути развития Хаширамы и уже освоил очень сильные синдзюцу техники, а затем совместил их с ниндзюцу датон, сандо-нодзюцу, стихия земли, техника каменного бутерброда. И именно таким образом он буквально раздавил треть всех мизунинов одним лишь ударом. А чтобы результат вышел с гарантией, домыслил Яндэми Рейкаге вслух, этот узуфуинщик контролировал все поле боя как на ладони, от и до, бейкуганом. Таким образом, он знал, где и когда будет враг, наперед, и максимально ударил. Хай, эй, сама, дополнила и подтвердила Мабуи. Отчет Рана Курука говорит также, что Узумаки Вакаши имеет особенный, желтый бейкуган, который в свою очередь, подобно Шарингану, включает в себя как минимум одну физическую технику под названием Шинротенсей, небесное покорение вездесущего бога. Этой техникой, наблюдая немой вопрос шефа, объясняла девушка, Узумаки Вакаши создал отталкивающую силу, сакирёку, которое оттолкнуло абсолютно все физические объекты, которые находились поблизости. Эта сила создала, по словам нашего посла Аташи, вокруг Узумаки абсолютную сферическую защиту, сферу, что отразила Киба Кунай, Шикацумику снаряды и тела всех оппонентов, находящихся в радиусе около 100 метров. А когда эта дзюцу закончилась, то опять же, согласно отчету Рана Курука, да дзюцу Вакаши в ту же секунду утратила желтый цвет и стала обычного белого цвета, что косвенно, но с большой вероятностью подтверждает уникальность его бейкугана. Ясно. Спустя 5 минут напряженного молчания наконец заговорил Эй. Значит, так, Мабуи, передай Курука, слово в слово, что миссия по эскалации с Канахой продолжается, несмотря ни на что. Однако, из-за новых обстоятельств, мы переходим к запасному плану, который, дипломатический, пускай, прикрываясь дипмиссией, продолжил Рейкаге, Ран узнает последнюю, на высшем уровне обстановку в листе. Политические движения, обороноспособность сенсорного периметра деревни, количество постоянных шиноби джонинов-защитников, уровень чакры источников полиции Учиха и всю остальную нужную нам информацию. Нам максимально нужен, пока Канаха еще слаба, хороший официальный повод навязать им войну на наших условиях, или же, минимум, пока у листа джинчурики нет, отжать их северо-западную часть рынка, имею в виду рынка шиноби услуг, все территории вдоль залива Харан. Записала, хай, хорошо, пока, вроде бы все, можешь идти. Потянулся рефлекторно было к любимой гантели огромный блондин, но к секундному замешательству не нашел свой нервоуспокоитель, а потому задумчиво перевел взгляд на пробитую лично им случайным броском стену и произнес в спину идеальной помощницы: «Хотя, постой, Мабуи, есть еще одно распоряжение, а именно, будет очень желательно, опомнившись», указал снова пишущий секретарше глава Кумагакури, «если Ран присмотрит нам еще и носительниц дадзюцу, минимум 2, или 1, но тогда, с чистой кекки гинкой кровью, чтобы дети Кумагакури точно унаследовали глаза чистокровной матери». «Ясно, да», — отметила и уточнила холодным взглядом блондинка. «Каких кунайчи должен выбирать Ран? В первую очередь, шаринган, или же, бейкуган, к биджу под хвост шаринган, это для сильных ниндзя, а у нас много сильных шиноби, почти бесполезные дадзюцу. Постоянно жрет много чакры, нельзя отключить, нельзя смотреть через стены, имеет кучу условий для развития тамоэ, а, в итоге, учихи получают лишь реакцию и сильную зависимость от техник катона. Нам нужен исключительно бейкуган, это идеальное дадзюцу, во всех смыслах, и оно, вообще не имеет ни одного малейшего минуса», холодно заключил Эй, жестом руки, напутственно отпуская секретаря. «Если встанет вопрос удобного выбора, пускай Ран не гонится за 2 шаринганами, а лучше выберет хотя бы 1 бейкуган». «Поняла, Рейкаге сама», Мабуи кивнула и, выходя, также сдержанно закрыла за собой дверь, а руководитель Кумагакури отвернулся в свежий настенный пролом и опять философски наблюдая горные пики и облака, подумал: «Скорость, что у меня, что у Би, не уступит и так шарингану, как и реакция, истинный Райтон Нойорой, броня молнии». Вспомнил свой проигрыш и удар в спину Рейкаге от мертвого уже телепортера, 4-го Хокаге. А вот, видеть все, со всех сторон сразу, на многие километры, без минусов, может, лишь, бейкуган. Книга 3, шаг 30, карма чакры 3, шаг 30, ответ от Суцуки, 9-3 грамм, пространство свернутой печати, кап, бульк, упала посреди темной тюрьмы очередная капля воды с потолка в реку окружающей чакры, текущей в канализации. Эта капля, как и все предыдущие, своим мгновением жизни отмеряла бесконечность данного процесса для заключенного в эту тюрьму демона леса, Курама, а заключенным был именно он, медленно открыл правый глаз и, шевельнув ухом, тихо услышал звук падения следующей капли и прошептал про себя: 51. 51 год я уже провел в заключении разных джинчурики. Узумаки Мита, жена Хаширамы, злобная фурия, обрекшая меня на бесконечную тюрьму. Затем глупая девчонка Узумаки Кушина, буквально связавшая наше посмертие с проклятым Яндайми и сотворившая еще больше зла, чем предшественница, сделав меня заложником бога смерти. Теперь, вот, этот сопляк Узумаки Наруто является моим тюремщиком, и скорее всего из-за того, что он полукровка, то будет личным палачом со смертью от быстрой старости Наруто. Меня окружают одни лишь вредители, энергетические паразиты, и попрошайки чакры», — фыркнул Кьюби Ноика. «Неблагодарные люди, джинчурики, с остальным алчным человеческим родом. И, кроме отца Рикуда, лишь один из всех Узумаки предложил хоть что-то в качестве платы за бессмертие моей души и ее безопасность, Узумаки Вакаши. Этот беловолосый опять стал вспоминать прошлое Биджу. Он очень похож на Хамуру Ацуцуки, младшего брата отца. И он единственный, кто вообще проявил ко мне и наследию Ниншу хоть какую-то малую благодарность и более-менее равные отношения. А ведь как все хорошо начиналось. Ностальгия тоской хлыстнула память Курамы давно, больше тысячелетия назад ушедшие дни, свое детство, счастливое и полное новых открытий каждый день. Остальных 8 братьев, созданных руками отца из первородной Кейракуки, чакры самого Древобога, статуи Гедамаза. Далее, обучение отцом об этом мире и познание энергии Древобога, природной энергии этого мира, и много еще чего остального. Отец подарил нам все, кивнул сам себе Кьюби. Саму жизнь, с самого начала эпохи Рикуда и ее неспешное течение многих столетий, заботу и воспитание как собственным родным детям, с его родительской любовью и мудрыми наставлениями, бессмертие пути чакры и постоянное перерождение со всеми воспоминаниями своих прошлых жизней и опыта, видение мира, его сущности и особенно, моем месте в нем. А еще, мне как самому старшему из всех братьев, отец подарил свое личное наследие воли, многие из его знаний о чакре, самой ее сущности, и завещание защищать этот мир от угрозы Ацуцуки, Кагуя Ацуцуки. Да, честно себе признался Курама, именно по причине своего старшинства среди остальных 8 биджу, личного завещания отца и самого большого могущества силы природной энергии, я когда-то был самым гордым из чакра зверей и одновременно самым снисходительным ко всем окружающим. Однако, время не стоит на месте. Шли годы и столетия, думал Кьюби Ноика, я становился взрослее и опытнее, познавал этот мир, поступки и судьбы многих людей, особенно как учих, так и сынжу потомков под мудрым присмотром отца Рикуда. Но в один момент, поскольку человеческая жизнь коротка даже у полукровок прямых наследников богини Кагуя Ацуцуки, то из-за застарелой ужасной травмы от последствия извлечения самого Древобога, Джуби, и как следствие преждевременной старости, умер и мой отасан, мудрец Хагорома. И вот, после этого, всего-то спустя сотню жалких лет, без постоянных напоминаний, остальные люди очень быстро забыли о важности хвостатых чакр зверей, разумных мудрых созданиях, и подарившего глупым шиноби этого мира буквально часть нашей чакры руками, благородного Хагорома Сэннина. Люди оскотинились в их мелких междоусобных и бесконечных дрязгах ниндзя, по всем землям, морям и их странам. Человечки забыли об нашей важности для этого мира, и постепенно людское племя стало бояться как остальных биджу, так и естественно меня, как самого сильного. Нас стали избегать, а затем, спустя еще пару столетий, ситуация вообще переменилась кардинально. Всех хвостатых зверей буквально начали проклинать из-за жгучего страха, зависти и невежества перед огромными и великими детьми Хагорома. Пытались нападать на нас поодиночке и даже целыми кланами ниндзя. А после, как результат таких глупых действий и их поражения, стал очевиден, то человеческий страх многократно усилился перед нашей разрушающей силой, и особенно биджу-дамами, стирающих людские жалкие города, если на то будет потребность.